Глава четвертая. Космолет. «Можем даже рассчитать приблизительное время появления», — сказал я. «Челноки в 10 раз быстрее боевых роботов. Если эти летели примерно 6 минут, то боевые роботы появятся здесь через минут 50-55, верно? А скауты быстрее минут через 40». «Как бы да. Верно». Голос Константина был не менее встревожен, чем мой. «Но сомневаюсь, что скауты атакуют, пока не подойдут боевые роботы. По протоколам не положено». «Не хотелось бы биться с ними, мы не в лучшей форме», — озабоченно сказал я. «Как такой вариант? Ты максимально аккуратно разнесешь ракетами ворота в космопорт, а потом мы влетим туда, держась у земли на челноках, и начнем искать работоспособный космолет. Супертанк пока тем временем пусть ползет к космопорту на автопилоте. Успеем его забрать? Хорошо, не успеем. Значит, не повезло». «План поддерживаю, только за одним исключением», — ответил Константин. «Супертанк все же пока поведу я. Если вдруг вражеские силы появятся раньше, приторможу их. Как уже говорил, ИИ с оператором не сравнится по эффективности. Мало ли тут, две военных базы рядом, воздушная и наземная. Иноземная намного ближе к космопорту, что превращает все наши расчеты в ничто». «Согласен, но без лишнего риска, ок?» — сказал я. «Лишний риск и я несовместимы», — пошутил Константин, показывая, что боевой дух у него на высоте. «Тянуть не стали». Прежде всего, Константин запулил ракетой в ворота космопорта. Не хотели мы этого делать, но выбора не осталось. Рвануло знатно. В воротах образовалась огромная дыра квадратов на 40. Вполне достаточно, чтобы влететь внутрь на челноке. Спустя минуту, когда к нам подлетели челноки, начали высаживать всех из супертанка. В нем остался только Константин. Сразу после этого погрузили пассажиров и вылетели к воротам. Наш челнок влетел в пробоины первым. Огромная посадочная площадка порадовала нас семью различными космолетами. Один из них был очень большим, раза в 3 больше, чем любой из других. Все остальные отличались друг от друга по размеру незначительно, но по форме кардинально. Один был приземистым, с хищными обводами. Еще один пузатым, третий овальным, четвертый округлым в верхней части и плоским в нижней, пятый сразу и овальным, и пузатым, шестой прямоугольным и угловатым. Я беспомощно посмотрел на них. Какой из космолетов для нас лучше, мне было решительно непонятно. Нужна была точка зрения эксперта. Настало время Наташки. «Так», — сказала она, — «огромный мы не потянем, там нужно 2 пилота». «Да и он медленный, больше для грузоперевозок. Здесь нам интересны 3 машины из 6. Вон та, угловатая, это гражданский вариант истребителя. Оружие в 2 раза меньше, но скорость за счет этого даже выше. Вон тот пузатый, редкий вариант, но тоже можно брать. Форма странная, а движки очень мощные. Его контрабандисты очень любят. Вместимость повышенная, а догнать не каждый военный корабль сможет. Минус — двигатели капризные, ремонт часто нужен. Приземистый тоже имеет свои плюсы. Гражданский вариант военного штурмовика. Оружие в 2 раза меньше, но скорость высокая, а вместимость почти как у пузатого». «А военных тут нет вариантов?» — спросил я. «Военные машины, видимо, только на территории военных космопортов. Что им делать в гражданских?» Уверенно ответила маленькая девочка, пожав плечами. «Если найдете такой космопорт, то там и будем выбирать. Вот только, боюсь, мы не потянем охрану. Особенно, если охранный ИИ космопорта будет иметь полномочия задействовать военные космолеты для охраны космопорта. Нас там тогда в клочья разнесут прямо на месте». Я присвистнул, вообразив себе картину. Но времени рассуждать дальше у нас не было от слова совсем. «Наташка, давай тогда двигай сразу к тому, что считаешь лучшим. Если он в порядке, на нем сразу и улетим. Нечего рассусоливать». Наташка без тени колебаний двинулась к пузатому кораблю. Думаю, не я один этому удивился. Два других корабля были заметно красивее, чем пузатое счастье контрабандиста. Трудно было понять выбор восьмилетней девочки. Словно почувствовав спиной наше изумление, Наташка сказала: «Нам пригодится тачка повместительней, трофеи складывать и все такое». Несмотря на возраст, девочка была воспитана правильно. С такой ориентацией в мире игры заведомо добьешься большего. Странно только, что ее не испортили 7 лет в Шалинском монастыре. Я себе воображал шалинских монахов бессеребренниками. Но, видимо, не все так и просто. Правда, тут же вспомнил, как Серега рассказывал, что китайские монастыри в 21 веке превратились в высокоприбыльный туристический бизнес. Видимо, и раньше там была тяга к обогащению. Правда, войти внутрь Наташка сразу не смогла. Этим занялся Петька, тут же откинув люк с небольшого пульта у входа в космолет. Ну, мы так и рассчитывали, что специалист по компьютерной безопасности будет также и хакером. Не так быстро, как хотелось, но, затратив минут 8, Петька доступ нашему пилоту внутрь открыл. Очень вовремя. С каждой минутой я терял все больше нервных клеток, представляя себе, как армада боевых роботов все ближе и ближе приближается к космопорту. Округлая дверь втянулась в стену, открыв коридор, внешне очень похожий на те, что мы видели внутри виртуальной космической станции. Вошли в него, уткнулись в очередную дверь, которая открылась только после того, как закрылась внешняя дверь. Будь космолет на планете с опасной внешней средой, внутренняя дверь бы не открылась, пока корабль не провел бы санитарную обработку наших скафандров. Эта планета не считается опасной, поэтому сразу можем заходить внутрь, — сказала малая. И мы пошли вслед за Наташкой по коридорам, стремясь попасть в рубку. Вместе с навыком пилота малая получила информацию по всем основным кораблям, поэтому вела нас уверенно. Рубка оказалась не такой просторной, что и неудивительно. В ней было всего 4 кресла для экипажа и куча пультов, на которых было выведено множество информации. Но и внутри понадобилась помощь Петьки. Одно дело попасть в чужой космолет, другое — получить к нему доступ. Только через 15 минут Петька, испустив вздох облегчения, отодвинулся от пульта, на котором перед этим сумасшедшим темпом вводил 1000 разных символов. «Доступ есть!» Помогло только то, что никто не подходил к машине уже 3 недели. А в ней нужно каждые 5 дней обновлять систему безопасности. После 3 пропусков обновлений система считает, что экипаж погиб, и вводит облегченный доступ для ремонтной команды. Кстати, экипаж ведь и в самом деле погиб. Очень разумное правило. Наташка тут же рванула к пульту, а я поспешил уточнить у Петьки. Так что, значит, если мы захватим в бою чужой космолет, нам к его системе управления можно и не подходить? Толку не будет? Все верно. Шансы на взлом не выше, чем у дикаря самостоятельно научиться летать на вертолете. Если хотим обеспечить возможность свежего взлома, то нужно закупаться специальным оборудованием. Не уверен, что на нашем базаре даже можно выменять элементы для него. Уровнем земля еще не вышла для таких товаров. Может, это специально сделано, чтобы земляне не могли захватывать космолеты инопланетян, прибывших грабить нашу планету? — предположил Серега. — Чтобы не повышать искусственный потенциал землян перед расовым квестом. Чтобы мы этим инопланетянам не могли... Есть первая инфа. Перебила Серегу Наташка. Космолет в порядке, к полету готов. На борту только 1 челнок. Есть место еще для 3. Двигатели полностью обеспечены топливом. В трюмах есть груз, но там еще полно места, а именно 80%. Груз интереса не представляет, если мы не планируем заняться маслодельным бизнесом. Также есть 5 ремонтных роботов и 3 грузовых. И, кстати, челнок, что находится на борту, очень прикольный. Самая новая версия, летает в атмосфере на 500 километров быстрее тех 2, что у нас. Разве что оружие поменьше, поскольку гражданский вариант, ну, это минус. И беда такая, он без боезапаса совсем. После слов Наташки про боезапас Серега тут же сказал: «Слушайте, а тут же, наверное, на других кораблях тоже должны быть челноки. И я думаю, на части из них все же будет запас боеприпасов. Мы же после этих боев уже почти пустые». «Предлагаешь задержаться тут, открыть другие космолеты и перетащить боеприпасы на корабль?» «Ну, да, как бы», — согласился Серега. «А взлетать потом под градом ракет, если сюда подойдут наземные боевые машины, посланные на защиту космопорта, не слабо?» — спросил я. «Ну, до этого я бы не хотел доводить, конечно», — сказал Серега. «Я что предлагаю? Сейчас смотаться с тем, что есть. Если успеем еще супертанк загрузить, так это вообще будет здорово. Но сразу после этого на Землю не валить, а отлететь на сотню-другую километров в сторону, оставив здесь дрон или коптер для наблюдения. Мало ли, мы вообще ошиблись, и никакие боевые роботы сюда и не идут. И мы об этом достаточно скоро и узнаем. А если придут и никого не найдут, так может просто свалят к себе на базу, и вот тогда мы и заявимся». «Ну, вот это и называется стратегическим мышлением», — с одобрительными нотками в голосе сказал Константин. Связь скафандры между собой поддерживали отлично, и он моментально отреагировал из супертанка. «Молодец, сын, прекрасная идея!» Я тоже впечатлился. Звучало очень разумно на самом деле. «Хорошо, идею признаем перспективной, но обсуждать будем позже. Тетя, мы сейчас вылетим к супертанку, и пока будем его загружать, твоя задача — пристроить пару дронов в местах, где их не смогут засечь роботы, если действительно здесь появятся. Сразу после этого летим километров за 100 в ближайшую чащу. Там поохотимся на монстров, а через несколько часов осторожно вернемся обратно глянуть, что тут было. Заодно в процессе охоты обсудим дальнейшие действия». Корабль взмыл в воздух буквально через несколько секунд, словно ничего не весил. Пока вылетали с космопорта, пережили несколько неприятных мгновений. Все-таки мы не знали, не будет ли наш корабль обстрелян теми самыми лазерами, что воспрепятствовали проникновению на территорию космопорта, посланному нами ранее дрону. Но все прошло хорошо, а затем Наташка посадила корабль прямо рядом с супертанком. «Несколько секунд. Сейчас открою трюм, спущу трап и загружайся», — сказала малая отцу. Спустя минуту супертанк был уже в трюме, и его тут же закрепили тросами тюремные роботы. Челноки влетели еще быстрее, заняв свободные ячейки. Чуть не забыли погрузить и скаут, но Вика подняла шум, и спустя полминуты приняли на борт и его. «По всем расчетам, мы должны были успеть. Никакие силы с базы, с которой прилетели боевые челноки, до нас добраться еще не могли. А затем мы взлетели, и первоначально никаких наземных подкреплений для космопорта не заметили. Только когда поднялись на 6 километров, Наташка сказала: «Вижу скопление наземной боевой техники, движущейся в направлении космопорта. Только показались из-за одной из гор. Дистанция 20 километров. Расчетное время прибытия 20 минут. Ухожу ниже, чтобы прервать визуальный контакт и не провоцировать». К счастью, атаковать нас роботизированная техника не стала. Видимо, наш космический корабль был прописан то ли на планете, то ли в данном космопорте, поэтому подозрений не вызвал. Потому как 20 километров было бы неплохой дистанцией для атаки. Спросил Наташку: «А если бы нас атаковали, успели бы уйти от ракет?» «Опаснее ракет были бы рельсотроны. Могли врезать по нам так, что отлетались бы. А ракеты их нас бы не догнали, если бы я врубила форсаж». «Может, имело бы также смысл смотаться и на саму военную базу, с которой явились челноки? Мало ли, что там найдется, и, главное, ничего не будет заминировано», — предложил Василий. «Сегодня что-то все сжигают», — сказал я. «И верно. Без полного боезапаса возвращаться на Землю стрёмно. Там же пополнить ничего не сможем». «Есть вариант еще лучше», — сказал олигарх. «Нам действительно стоит задержаться на этой планете подольше. И вот ради чего. Купить еще несколько навыков на пилота, прокачать их, выдать членам команды и забрать с этого космопорта побольше космических кораблей». «А зачем нам больше одного? Про запас, что ли?» — спросил я. «Наташка, какова вместимость этого космолета?» «Подходит для комфортного размещения 40 человек», — тут же ответила малая. «Вот видите, нам его вполне хватит», — сказал я олигарху. «Так нам и не надо», — согласился он. «Я про то, чтобы продать остальные на земле». «А, ясно. Но не хочется снова иметь бизнес с родным правительством. В прошлый раз сильно уж впечатлил», — ответил я несколько разочарованно. «Нашему правительству бессмысленно продавать. Они сейчас сами натащат кораблей с местных космопортов. И нормальную цену нам никто не даст. Но есть и другие правительства, у которых нет доступа к найденному нами порталу. Представьте, к примеру, сколько будет готово отвалить правительство Китая за настоящий космолет. Или те же американцы. Мы можем просить десятки тысяч зарядов, редкие навыки, заклинания и вообще что угодно». «А как же патриотизм?» — спросил Дмитрий. «Я все понимаю. С нами не очень хорошо обошлись, но Родина есть Родина. Такие мелочи не важны». «Так в нынешней ситуации наша Родина уже не Россия, а вся Земля», — ответил олигарх. «Тот же самый расовый квест будет не для россиян, а для всех землян. И чем сильнее будут все земляне, тем выше наши шансы его пройти. При помощи переданных нами космолетов другие страны смогут разжиться теми редкими вещицами, которых на Земле не раздобыть, и тем самым увеличат свою мощь во время расового квеста». Я немножко подвис. Не выдвинь эту идею олигарх, анализировать ее было бы проще. Но вот точку зрения человека, жившего на российские деньги в Лондоне, нужно было оценивать очень тщательно. Сам я в геополитике не очень понимал, но Петька в свое время все уши прожужжал про то, как национальные интересы России были преданы в 1990-х под вот такие же сладкие разговоры об общих интересах всех стран в мире. Не задвигает ли нам сейчас олигарх те же идеи под тем же соусом? Правда, я тут же успокоился. У меня был эксперт, который мог ответить на этот вопрос. «Что скажешь, Петька, по поводу идеи?» — спросил я. «Ну, здравый смысл в этом есть», — несколько неуверенно сказал он. «Надо обдумать. С американцами такую торговлю я вести опасаюсь. А вот насчет Китая можно и подумать». «Американцы как раз более надежны, чем китайские коммунисты», — вставил свои 5 копеек отец Ютян. Я вздохнул и решил пока спор прекратить. Тетя успела оставить парочку дронов возле космопорта. Издалека мы сигнал с них принять не можем, но авось они уцелеют к моменту нашего возвращения, и вот тогда мы посмотрим записи с них. Нас интересовало, сколько техники прибудет и сколько она простоит около аэропорта. Информация была нужна, чтобы просчитать разные варианты на будущее. Наведаться ли нам на базу за новыми военными роботами и боеприпасами? Если нет, то как быстро появится подкрепление и в каком составе при следующем нашем визите в космопорт? Наташка выбрала неплохое местечко для будущей охоты. Большую поляну прямо посреди совершенно глухого леса. Чего-чего, а монстров тут должно было быть гарантированно много. «Послушайте, я тут подумал. Получается, как бы там дела дальше не сложились, а мы на Земле теперь обречены жить так же, как жили местные», — задумчиво сказал Борис, пока космолет неспешно опускался на поляну. «Наверняка все эти монстры в лесах прибыли однажды в рамках присоединения планет к игре, чтобы устроить Армагеддон, и так и остались в диких частях планеты. Уж больно они опасны для обычной планеты, и вполне возможно, что местные жители были этому даже рады. От появления в населенных пунктах сдерживали их при помощи охранных роботов, а сами имели возможность, посещая такие вот чищобы, прокачиваться. Так что Земля никогда уже не станет прежней, даже в случае победы в расовом квесте». Дискуссию по этому поводу организовывать не стали. В принципе, все были согласны. Да и были более важные вопросы для обсуждения, те самые, что висели в воздухе. Стоит ли нам задержаться, чтобы снова наведаться на космопорт? И с какими целями? Взять там еще один челнок и боеприпасы, или, по совету олигарха, захватить еще несколько космических кораблей. Также поставили и вопрос, стоит ли попытаться разыскать ту самую боевую базу, с которой нас атаковали челноки. Не знаю, то ли нас обуяла жадность, то ли день был просто такой, но мы решили идти по максимальному варианту. Тут же разместили заявки на приобретение еще 5 навыков пилотирования космических кораблей, после чего на экранах дронов зафиксировали подход с разных сторон 3 стай монстров, видимо, идущих на шум, что издал при посадке наш корабль, и приступили к охоте. Каждая из стай не превышала 8 особей, поэтому и тут возобладала жадность. Мы разделили наш отряд на 3 группы, решив сражаться с монстрами без всякого использования тяжелой техники. Смысл в этом был. Так у нас был шанс получить больше призов, поскольку разрыв в противостоящих силах будет уже не таким шокирующим. Также в такой ситуации прокачиваться мог каждый, а не только пилоты тяжелой техники. Ну и про то, что надо экономить боеприпасы для тяжелой техники, тоже нельзя было забывать. Удастся нам воплотить в жизнь наши планы по обзаведению новыми космолетами, боеприпасами и боевыми роботами очень хорошо. Но пока что нехватка боеприпасов была острой.